далеком берегу, ходит рыбаки, а за на севере ходят рыбаки. Но нет китану, нет китану, нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, ну за чего ж обидно? Когда с ночкой черною вышел капитан, там-там-там, и трубу подзорную, еще там китанец, китанец, китанец, китанец, вот беда, ну вот беда, ну на чё я беру? Юнга дудочкин бросил море лот, лот, лот, лот, и на эту удочку клюнул кахолот. Вот и кита, ну что за ист, но только ребра видно. Ах, какой худой такой, ну да чего с обидно. На далеком севере ходит рыба, кис-кис-кис, а за ней осенне ходит рыба, ну нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего-то обидно, ну да чего-то обидно. После двух-трех таких походов я возомнил о себе и мечтал песню «Турист». Я по-русски турист, и по-французски турист, и по-ингусски турист, ну как же быть? Неужели нет слова подходящего такого, чтобы термин заменить? Я шагатель, например, я страдатель, например, я искатель, например, и стихоплёт. И, наконец, ай-два, я певец, ай-два, я пою всю жизнь напролёт. И, наконец, ай-два, я певец, ай-два, я пою всю жизнь напролёт. Я не знаю, друзья, что представляю, друзья, и предношу ли я пользу для страны. Я ведь, если разобраться, разновидностью не я, то посмотреть со стороны. Зачем страдатель, например, зачем страдатель, например, чего искатель, например, стихоплёт. И, наконец, ай да вас зачем певец, ай да вас зачем пою всю жизнь напролёт. И, наконец, ай да вас зачем певец, ай да вас зачем пою всю жизнь напролёт. И там говорят, что не дружу, говорят, что только землю топчу я вот и сперу. Ведь артисты есть туристы, писатели туристы, ну а я никто не сел. Я искатель, например, я истрадатель, например, я искатель, например, и стихоплёт. И, наконец, ай да ва, я певец, ай да ва, я пою всю жизнь напролёт. И, наконец, ай да ва, я певец. Я пою всю жизнь напролёт. Петуха дал. Лужой под берёзой, под берёзой конец. Под осиной, под осиной, под осиной один. На поляночке три поганочки, на опушке три волнушки. Попадись мне, грусть, разгони меня, грусть, да видать, не судьба, а не попалась, не грыба, под берёзой, под осиной. Нельзя, конечно, прожить 3 года на Камчатке без того, чтобы не убить утку, не искупаться в холодном море, не спеть о ней песни. Вот одна из них. Капитан Беринг открыл наш дикий берег. Что за чудо, капитан? этого берега дети, волною тихий, ужасно тихий океан. Подо мной глубина 5 километров, да до нас 5 километров, да 20 километров. А волна до небеса скачала, мы резко, но никто из нас, никто не подтянул. Мрэд — это малый рыболовный пение. Подношу к свету последнюю галету и сели на кемперту. На Беломор нету, и птичек тоже нету, зато селедки 20 тонн. Подо мной глубина 5 километров, да до нас 5 километров, и 25 акул. А волна до небес раскачала, мы рез, но никто из нас, никто не потонул. Если ты смелый, ходи да дело делай, акулу позабудь. А если ты не смелый, молись, чтобы ты целый, тогда спокойно кончишь. Подо мной глубина 5 километров, да до нас 5 километров, и 25 акул. А волна до небес раскачала, мы рез, но никто из нас, никто не подтонул. Но никто из нас, никто не подтонул. Я оказался здесь, в Москве, на материке, как там выражается. И еще через некоторое время оказался на Черное море, конечно, имеет свое своеобразие, песни, которые о нем пишут. Черное море, море, этот блеск, блеск, нас волны. Мы окунулись в черное море и оказались с недрой стороны. Это счастье, разнизанный лень, возьмите все, все, все прочь от меня. Только оставьте мне капельку тени, холодного пива и горячего дня. О, это ча-ча-ча в голове, а мы их не выпили и половили. Ну, значит, то-то-то, когда тянем матрец. Вот и море, вот и пляж. Передо мной, зной, зной, зной, да вода. Ну, в самолете слив экипажа, но ведь нельзя же не вернуться туда. Одна песня о Камчатке. Здесь есть три слова, которые нуждаются в расшифровке. Слово «бычок» означает «маленький деревянный катер». А почему его там так называют, мне это не ясно. Слово «кошка» означает уменьшительное слово «коса», на которой располагался поселок. А слово «анавка» означает название того поселка, который стоял на кошке, вокруг которой плавали бычки. А тут пусть мотор пустит, а по воде бычок движет, старается. Едет, ковыляет, но в воду ковыряет, упирается. Едет, едет, волны пасет, а по мостик чуть не пляж в руке у руля. Только бессердечной рыбе хорошо на мертвой зыбе. Так и там скоро видим, аля. Thank you. а на далеком, на просторе, что домов стоит на море, кажется. А вот пройдем мы еще немножко, и поднимем наши кошки в руку, а кажется, та-ра-ра-ра, может быть, когда мы вернемся, и помощник улыбнется в руки у руля. Только бессердечные рыбы, хорошо на мертвой зыбе, как ты сам, Оливия. Вон бараки, вон палатка, там она. Тарахит мотор горячий, не теперь в этой котине страшна волна. Там скачает ноги, разливается ли песенка моя. А только бессердечные рыбы, хорошо на мертвой зыбе, капитан, скоро ли земля. Капитан, а вот она земля. Есть одна определенная традиция. Школьники чрезвычайно любят браться за вещи серьезного классического репертуара. Не то, чтобы там Чехов поставить, какие-нибудь отрывки, или не то, чтобы какой-нибудь из них, скажем, «Красный галстук» Михалкова. Нет, нужно им подавать там серьезные, подавая им «Горе от ума», «Олегко», что-то в этом плане. И существует такая традиция, существовала, так сказать, такая традиция ставить на школьной сцене сцену в картине из Бориса Годунова. Мы все-таки осторонились, мы ее поставили. Но одновременно с этим возникла мысль поставить ту же самую сцену в картине на «Тереточный лад». И тогда эта мысль до сих пор кажется мне драгоценной, но она, к сожалению, не осуществилась. Тем не менее, было написано несколько песен. Одна из них была песня приставов в этой сценке, с которой приставы должны были быть в виде гренадеров. Ну, то есть уже Дмитрий рисовался каким-то молодым человеком в смокинге и непременно с котелком. Оба папара стриги представлялись как такие пираты в тельняшках, а пристава уж непременно гренадеры. Им была придумана песенка приставов, песенка гренадеров. Но потом эта мысль заглохла, песенка осталась. В это время грянула годовщина 1912 года, а там и гусарская баллада подоспела на экранах. И поэтому, само собой, к этой песенке гренадеров присоединились песенка кавалергардов, песенка бомбардиров и песенка лет гусаров. Эти песни писались таким образом, чтобы как-то стилизовать и как-то представить в этих песнях дух тогдашней жизни с его подвижной стороны, разумеется. Это была стилизация вот такого рода солдатского, офицерского, гусарского, кавалергардского типа песни. Вот и что я и спою. Так я должен заранее предупредить, что поскольку солдатские песни отличаются своеобразным юмором, то, подражая им, я не мог обойти эту серьезную песню в сторону. Песня гренадеров. Как гром гремит команда, правой налево направо, теперь пускай ударит канонада, а там посмотрим, кто кого. А ну-ка зададим им дёру, смотри, смотри. И пусть пользу гренадёру, живым понравится. Пусть пользу гренадёру, живым понравится. Гром грохочет грусти, а в них ни кофе, ни молоко. Стреляют, как и пусть, и вперед, посмотрим, кого. Иди, а ну-ка зададим им дёру, труба-трули, труба-трули. И пусть пользу гренадёру, живым с полем ранил уйти. Пользу гренадёру, живым с полем ранил уйти. Как гром, захочется зонта. Баллон опять набрался ты. Она не плум, а я беру за флон. Вперед, посмотрим, кто у кого. А ну-ка зададим им дёру. Рубатры. И пусть пойдёт гренадёр. Живым в поле брони уйди. Оказались по дальнейшему рассмотрению в истории совершенно другими, чем они представили. Но, во всяком случае, кавалергарды рисовались воображением, может быть, воспаленным, воображением автора, синими шрифтами, косами, наглыми молодцами. Коробков всего и мы довольно рогарды. Она цепала шеи, люди хороши. Ужасно мы в бою, как леопарды. Грудь терял собаку, шеи выступаем. Справа по три весело, весело. Палашей вынимаем наголо, наголо. Враг бежал без боя, взяли мы село, порвлю. Но где же здесь вино? Кавалергарды мы и кавалеры. Зря не будем врать, а вам не устоять. Графиня, герцогиня, королевы. Все одно, а нам не привыкать выступать. Право полстрелого, а весело. Палаты вынимаем на голову, на голову. Враг бежал без боя. Взяли мы село стаклем, а на врезы здесь вином. В бою в любви, где мы не бежали. А, Боже, сохрани, Боже, сохрани. Лучше, если мы пойдем в пылу баталии. Да, слава Богу, разом не одни. Выступаем с правотрем, тело весело. Молодцы, вынимаем на голову, на голову. Враг без боя, взяли на тело. Так люблю, а мы влезем без тела. Бомбардиры представлялись маленькими такими кургузами, чрезвычайно такими добродушными человечками, которые не умеют долго сердиться, умеют, конечно, для себя постоять. Генерал Анше, проевский Санкт-Петербург на Горьи, дед правой руки первой степени Егория. А говорит он, слушайте, что я вам скажу, зато храбрее в русского войски, там грозу. Драгуна побьет лана, гусар побьет драгуна, гусар гренадер ты достанешь. А мы направим трубки, а мы направим пушки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал Анфе, проезд и задача командира. Что я не вижу моих словных банабанагиров. А командиры отвечают, станьте заражать. А банабанагиры утрактируют пьяные не лежать. Драгун побьет лана, гусар побьет драгуна. Гусар найдет пеком достанешь. А мы заправим трубки, а мы направим пушки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал Анше, проезжий Санкт-Петербург, все до своей особник на улице допущает. Говорите на десант, свою ядрит, а банабанагирам утратируют, все напустились. Драгуна побьет лана, гусар побьет драгуна, гусар, ты найдешь, ты ком достанешь. Заправим трубки, а мы направим трубки. А ну, ребята, плюй, Господь нас не оставит. Генерал Ансе проект, любим на бандит. Песня Олег Гусаров. Я сегодня был в Эрмитаже и специально смотрел картины, изображающие Лев Густавский бой. Картины мне показали, что мое представление о Лев Густавах чрезвычайно относительно. Во всяком случае, вряд ли оно соответствует истине. Но тем не менее, Лев Густавах — дело прошлое. Здесь встречается выражение «коман талантов». Знающие французский язык скажут, что это значит в переводе «как поживаете». Кто там? Олег Гусары! Олег Гусары! Тру-ля-ля! За кого вы, Гусары? Мы за батюшку, за него мы жили неудары. Принимаем наши роды. За свое здоровье, Олег Гусары! А за дух нам любовь, Олег Гусары! Олег Гусары! Просто не вспоминаю. без примера на хоть не они распроживу на той месте я. А ты, пионер, ты глаз не закрывай, ты меня воспитай. Ты тараской, я не детка, не пацан, дайте воронки мне рога, откуда твой лежана. Ты, пионер, не глазки закрыла, ай, ты меня воспитывай, давай, давай, воспитывай, понял, я сюда разрушаю. Все, тема убивающая и искореняющая хулиганство. Я пел взрослый ансамбль юноши от 6 до 9 класса, назывался «Рыба-кит», они выходили на сцену, все в тельняках, в пиджаках с поднятыми воротниками, с брюками. Заправленные сапоги, низко сдвинутые, это тамошний стиль. Порочно шевеля плечами, пели следующие песни. Бродим, ноги движем, походка наша, братцы, такова. Ты понял? Как будто сто пудов у нас на теле. Готов, голова. Выходим, бродим, бороды не броем. А ну, постарай, а ну, постарай нам. А что-то был страшнее и храбрее. Возьмем, да, дернем двести грамм. Мы ходим, бродим, держим руки в руки. Не торопимся нас, кроним сами мы. Ты понял? Возьмите, братцы, на пару пыль. Спасите, братцы, от тюрьмы. Графиня, мне приснились ваши зубы, как будто я скатил на барабан. И срезы этих хризантемов клубы напомнили о вас и о былом. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, я подрался на дуэли за то, что я сморкался в ваш платок. Я каждое пятно на вашем теле поцеловал бы, если б только смог. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Графиня, вы прекрасны, как все феи. За взгляд один я все за ваш отдам. Ведь ваша свадьба держит на прицеле моей души высокие слова. Прошу вас, ваша честь, внимание маломальского, а то я вымру весь, как лошади Пржевальского. Дурак, индейка, судьба, но лучше вам не найти. Хороший ко мне задать.

девчонки с князьями, со своими мальчишками однокурсными, только вновь уезжаю. Девчонки с князьями, со своими мальчишками однокурсными, но любви не сменяли и не стали иными. И на пыльных вокзалах, уткнувшись в платки, спят спокойно и тихо родные княгини, вместо мягких перин подложив рюкзаки. Спят спокойно и тихо родные княгини, вместо мягких перин подложив рюкзаки. Если ты в горе и равнодушно смотришь на город, не оставайся, брось этот город. Ждут тебя горы, ждут тебя горы. Заворожит пручину, поезд заметет, завалит лавина, все водопады брызгами смоют. Ждут тебя горы, ждут тебя горы. Надо идти, идти и не падать, знай, что всегда в беде или в горе ждут тебя горы, ждут тебя горы. Снова в миноре и равнодушно смотришь на город, не оставайся, брось этот город. Ждут тебя горы, ждут тебя горы. А за окном дожди, общение к лужам лоб, и капли по стеклу гнулась опору, и листья желтые. И осенью двери споткнулась опору, и листья жёлтые рвёт на ветру. А у тебя сейчас